Можно подумать, это современный Гамлет. Амато содрогнулся. Может, сейчас не время, мисс Барнвелл, но Шамбрен сказал, что вас, возможно, интересуют некоторые детали субботнего вечера. Можно к вам присоединиться? Конечно, сказала Элисон. Амато придвинул третье кресло, уселся и раскрыл папку. «Вот тут у меня меню. Может быть, вы используете некоторые подробности в сообщениях для печати?» «С днем рождения!» — улыбнулась ему в ответ Элисон. На лбу Амато выступили крошечные капельки пота. «Будь он проклят!» — пробормотал он. «Ну, все не так уж плохо, мистер Амато». «Будет в 10 раз хуже, чем вы думаете. Все это возбуждение, вся эта шумиха превратят личный праздник в предмет национального, даже всемирного интереса, а посему его величество постарается сделать для нас это предприятие в 20 раз труднее. Когда он в центре всеобщего внимания, он просто дьявол. Я-то воображал, что полиция убедит его отказаться от этой затеи». «Они пытались, — сказала Элисон, — быть в центре всеобщего внимания — это именно то, чего хочет наш мистер Мун». «О, Господи! — вздохнул Амато. Он вытащил из нагрудного кармана шелковый платочек и вытер лоб. «Но, мистер Амато, ваше дело выбрать нужную еду и вина, вот и все». И, как говорит мистер Шамбрен, никто не сумел бы все это лучше организовать, чем вы. «Вы не понимаете», — возразил Амато, — «ему невозможно угодить. Тут нечто большее, чем вино и кушанье». Взгляд, брошенный им в сторону центрального стола, был полон ненависти. «Все должно происходить с точностью хронометра. Закуски ровно в 8, не на минуту раньше или позже. Тарелки должны быть убраны ровно через 6 минут. Должен быть подан сигнал одному из оркестров, музыка заглушит звон посуды, через 6 минут подать суп и так далее и тому подобное». «Так вы представьте ему свое меню, он внесет свои исправления, а вы достаньте себе хронометр», — бодро сказала Элисон. «Раз начав, вы уже будете механически следовать установленному распорядку. Меню при вас, мистер Амато». Амато кивнул и опять вытер лицо платком. «Мечтаю посмотреть, как человек может потратить $30 000 на банкет для своих друзей», — сказала Элисон. «Неужели это реальная сумма?» — спросил Джон. «Мистер Шамбрен называл эту цифру, но я подумал, что он просто преувеличивает для наглядности». «Набежит и больше», — ответил Амато, — «если включить подарки, устройство бара в фойе перед бальным залом, хор «Метрополитен Опера». Он вынул из папки несколько листков бумаги и протянул им. Джон поймал себя на том, что читает написанное с чувством какого-то благоговейного ужаса. «Большой бальный зал и гостиные. Приглашение к 7 часам вечера. Начало обеда в 8 часов вечера. Около 250 гостей. Ответственный мистер Амато». Далее следовало меню, включавшее холодные закуски 6 сортов, горячие закуски 3 сортов, собственно, обед, 11 блюд на выбор, причем каждому блюду соответствовал определенный сорт вина. В качестве первого предлагался суп из хвостов кенгуру с вином «Мадера специальное». В заключении говорилось: «Во время десерта Мун будет исполнено «Поздравляем с днем рождения» силами 2 оркестров и хора «Метрополитен Опера». Гостям, оставшимся после окончания обеда, в фойе бального зала будут предложены сэндвичи и шампанское». К этому прилагался примерный подсчет стоимости всего мероприятия — $22 386. «Конечно», — сказал мистер Амато, вытирая лицо платком, — «если к этому добавить стоимость 2 оркестров и хора «Метрополитен Опера», Золотые зажигалки и компактную пудру для всех гостей понадобится не меньше 30 тысяч, чтобы покрыть эти расходы. Да, я забыл еще цветы с Гавайских островов. Это по меньшей мере...